Глава 21. Как ни странно, сам ужин прошел без эксцессов. То ли присутствие князя сказывалось, то ли сама эта обстановка столь торжественно помпезная, что кусок в горло не лез. Играла музыка, тенями скользили официанты, меняя одно блюдо на другое. Велись до крайности вежливые беседы. И я прямо чувствовала, как меня распирает от желания сделать что-то, что нарушит эту устоявшуюся прилично пафосную атмосферу. Но я держалась. Разговоры и те велись о погоде и искусстве, о роли искусства в понимании погоды, о роли погоды в становлении современного искусства, ну и так далее. У меня голова болеть начала. Я даже мысленно прикинула, не послужит ли головная боль индульгенцией. Тихо вот откланяюсь и удалюсь осмыслять чужую мудрость. Но додумать не вышло. Ужин завершился. И всех пригласили в малый зал оценить выступление звезды оперы. Я даже вздрогнула, как услышала. Предупреждать же ж надо заранее, очень заранее, потому как с оперой у меня отношения были сложные. Сразу вспомнился Гришка, который оперу слушать любил и даже как-то билеты взял. Точнее, ему то ли подарили, то ли поднесли. Главное, что билеты появились. И мы с Гришкой вышли в свет. Люд чуть тронул меня за руку. Очень хочешь слушать? Нет, честно ответила я. Я тогда долго собиралась, старательно. Как же, меня впервые за все время Гришка пригласил куда-то, кроме общественного парка, в котором мы гуляли на заре наших отношений. Теперь-то понимаю, что не из-за глубокой романтичности прогулок под луной, а потому что Гришка не хотел на меня тратиться. Тогда мне показалось, что этот выход в оперу – это знак, тот самый, что свидетельствует о новом этапе наших с Гришкой отношений. Ладно. Понимаю. Лада, конечно, великолепная исполнительница, но ее голос чересчур ярок для нашей концертной залы. Ага, тут у них и концертная зала имеется. Вообще-то, дед просил тебя побеседовать кое с кем. Я буду присутствовать. Или мир, если хочешь. Нет, лучше ты. Кивок и руку мне подали. Увы, наш уход не остался незамеченным. А ты была в опере? Поинтересовался Люд, любезно открыв передо мной дверь. Да, однажды. И как? Сложно. Гришка морщился и сказал, что выгляжу я простовато, так что сразу все понятно. А что именно понятно, он не уточнил. Но настроение мое упало. Места наши оказались где-то в середине зала, и рядом сидела полнотелая дама, от которой пахло духами и потом, причем потом сильнее. Она вздыхала и всхлипывала, и трогала драгоценное колье, что переливалось всеми оттенками радуги. Колье было красивым, дама тонко чувствующей. Гришка увлеченным. Я пыталась сделать вид, что мне интересно. Я дважды прочла программку, которую мне Гришка вручил, и все одно ничего не понимала. Пение не доросла еще до того, чтобы получать удовольствие от такого пения. «Ну, своеобразно», — ответила я, надеясь, что звучит это в меру сдержанно. «У меня обычно уши закладывает». А еще я как-то уснул. Я уставший был очень, а Лелька оперу запланировала. Там еще какая-то очень печальная ария была. Я на секунду глаза прикрыл, каюсь, а оказалось, уснул. Причем на самом драматическом моменте, когда дева то ли убивала, то ли самоубивалась. Я не удержалась и хихикнула. Вот-вот, а мне потом не до смеха было. Мы крепко поругались, и я сбежал в экспедицию. Люд открыл очередную дверь. Наверное, во многом она была права. Я вел себя совершенно по-детски. Разрисовывал обои и плевался шоколадом? Он фыркнул. Ну, не настолько. Сбегал от проблем, от скандалов и ссор, от ее попыток выяснить отношения или навязать мне то, что она считала правильным, вместо того, чтобы поговорить и прояснить. Выяснить, что у нас разные представления о правильном. В какой-то момент я начал сбегать при малейшем намеке на недовольство, а потом и возвращаться перестал. В общем, все это не слишком-то по-взрослому. Коридор почти пуст. А она? Она устала, наверное, хотя до последнего пыталась удержать меня от развода. Не из любви, из честолюбия. но этот мотив ничем не хуже. Наверное, будь я повзрослее, попытался услышать ее, все сложилось бы иначе. Я кивнула. И еще почему-то обрадовалась, что все не сложилось иначе. Ведь тогда он был бы женат, а я... Я не о том думаю совершенно. Кто меня ждет? Игнатьевы. Люд не стал врать или лукавить. Дед говорил, что ты сама хотела встретиться. Хотела, но можно было бы и предупредить. И вообще, я не готова. Я хочу сбежать? Пожалуй. Но вместо этого киваю, правда уточняя. Я не уверена, что сумею помочь. Она все еще красива, Маша Игнатьева. Точнее, уже Окрестин Жабовская. Пусть даже беременность и вытянула из нее силы. На ней простенький сарафан свободного кроя и розовые кеды с белыми шнурками. Я почему-то смотрю на эти кеды, на узоры из стразов, отмечая, что некоторые стразы отвалились. А на саму Машу не смотрю, будто это я виновата. Хотя нет, не я. Она чуть опухла, да и кожа обрела нездоровый желтоватый оттенок. Губы потрескались, а коса, в которую Маша собрала длинные светлые волосы, была тоненькой, детской какой-то. «Здравствуйте!» Она с трудом поднялась. «Какой срок? Рожать, наверное, совсем скоро, и значит, времени почти не осталось?» «Вот отец ее иной. Я видела генерала Игнатьева на снимках. Да еще тогда, когда Гришка заявил об уходе, когда узнала, куда и к кому он ушел, полезла искать информацию. Так вот, сейчас генерал мало походил на свои портреты. Невысокий, сутуловатый, болезненно худой, с глубоко запавшими глазами, он казался совсем уж стариком. Но упрямым. Он поджал тонкие губы, встал. Коротко поклонился, то ли мне, то ли Люту. Скорее Люту, мне-то чего?» «Сидите», — махнул Лют, — «как вы?» «Спасибо, хорошо». А глаза у Марии красные, опухшие, и вовсе не от беременности, от слез. И мне ее жаль. «Доброго вечера!» — вымучиваю из себя слова. И то, что в голове было, вылетает напрочь. «Меня зовут Яна. Яна Ласточкина». «Знаю!» — Мария кивает и убирает невесомую прядку с лица. «Теперь знаю. Все так глупо получилось, и я тоже дура». Она всхлипывает, а нижняя губа вдруг отвисает, и выражение лица становится детским-детским. Кажется, что сейчас Маша вдруг все-таки разрыдается. А я не хочу, чтобы она плакала. Я, может, радоваться должна? Или вот злорадство испытывать? Или еще что-то положено испытывать, глядя на поверженную соперницу? Но она не была соперницей. Она моложе меня и тоже любила искренне. А ей, как и мне, в душу плюнули. Еще и убили, потому что сейчас она умирает. Я не знала, что он вот так, что у него кто-то есть. Был. «Был», — поправила я. «Гришка засранец, но осторожный. Он бы не стал рисковать, заводя отношения с тобой, пока я имелась. Вы ведь проверяли его, когда поняли, что все серьезно?» Я смотрю на генерала, а он на меня. Взгляд у него волчий. И наверняка в роду имелись не только люди. Поневоле вспоминаешь, что мир говорил про структуры и тех, кто в них служит. Но вот кивает. «Проверял». А голос с легкой хрипотцой. «Мне доложили, что жил он с одной девицей, а потом разошелся. Это дело молодое, я не вникал. Зря выходит». Кулаки сжались и разжались. «Садись», — я указала девушке на кресло. «Я хочу кое-что проверить. Клянусь, что не причиню тебе вреда силой». И сила отозвалась. Появилась на ладони огненной бабочкой и развеялась. Не думала, что я так умею. И Мария улыбнулась вдруг, снова как-то по-детски. Сколько ей лет-то? «Я мечтала, что у меня однажды проснется сила. И бабушка обещала». Она запнулась и поглядела со страхом. «Нам сказали, что...» Вот ей могли бы и не говорить. «Она и вправду ведьма?» «Но в какой-то мере и старая очень. Что она бы со мной сделала?» «Не знаю. Может, сменила бы тело, вытеснив твою душу. Все же Розалия, ее вместилище, была стара. Может, принесла бы в жертву, может, еще что. Я опустилась на край кресла. Главное, что ее больше нет. «Да, нам тоже так сказали», — отозвался генерал. «Я не знал, клянусь». «Верю. И не только я верю, если генерал жив». Он тоже присел, чуть скосившись на бок, и руку к боку поджал, словно в этом боку что-то доболело. Да и не в князе дело. «Я полагаю, если бы Розалия заподозрила, что вы что-то не то думаете, делюсь своей мыслью, Мария осталась бы сиротой». «Странно, что не осталось», — проворчал генерал. «Не странно. Тут уже Люд заговорил. Он тоже место нашел, у двери. Расследование пока проводится, в том числе и служебное». «Пускай, мне опасаться нечего», — отмахнулся Игнатьев. «Так вот, Розалия любила тратить деньги, но не умела их зарабатывать». Генерал кивнул. «Что есть, то есть. От Машкиного деда много что осталось. Что он на Машку переписал, то в целости и сохранности. А что Розалии досталось, то быстро куда-то доделось. Хотя она ж могла бы и заработать». «Ну, это тоже не так просто», — возразил Люд. «Силы у нее имелись, но не так и много. Большую их часть Розалия тратила, чтобы удержаться в чужом теле, что непросто. Да и мир изменился. Это она поняла. Займись она привычным делом, рано или поздно привлекла бы ненужное внимание. Причем скорее рано, поскольку вращалась она в кругах, где еще помнят темную силу». Я молчу и тоже слушаю. На Марию вот смотрю, а она на руки. Кожа на них смуглая, и потому белый след от кольца выделяется. «Я вернула ему», — сказала она очень тихо. «Я думала, что он меня любит». А я его. Он ведь долго смотрел, не спешил подойти. Такой забавный, растерянный. И потом тоже стеснялся. «Это он умеет», — согласилась я. «Вот. А на столе цветы оставлял. Такие маленькие-маленькие букетики. Незабудки и ромашки. Так мило». «Да, романтично». «Именно. А наша бухгалтер, Вера Петровна, сказала, что он поганится жмот». Какая прозорливая женщина Вера Петровна. Впрочем, бухгалтер, этих букетиками полевых цветов не обмануть. А зимой как-то прихожу, а над моим столом снежинки. Из бумаги вырезал и подвесил. Это я вырезала, тихо говорю. Он попросил, сказал, что нужно кабинет украсить. Распоряжение. Машка поглядела на меня с обидой и возмущением. Ну да, мне тоже обидно, а еще смешно. Я хмыкнула и фыркнула, и рассмеялась. «Это талант», — говорю. «Так головы дурить, однозначно талант». Она робко улыбнулась и уточнила. «А моя контрольная по маг-механике? У меня одна задача не получалась. Там, где рассчитать среднюю плотность потока при изготовлении зелья. На 4 компонента с разной степенью поглощения силы? Да. Я, признаюсь». Просил для друга. «Так, выходит, это ты за мной ухаживала?» Машенька нахмурилась и вдруг тоже рассмеялась. «А я-то потом просила как-то помочь с одной задачей, похожей. А он отговаривался, что, мол, занят. А он просто сам не мог ее решить». Смех ее был громкий и оборвался всхлипом, и из левого глаза выкатилась слеза. Она смахнула ее и шмыгнула покрасневшим носом. Покосилась на отца, и тот вздохнул. «Это Роска все. Я хотел копнуть, да она отговорила лезть. Мол, родовит и собой хорош, и цепкий, сделает карьеру. Стало быть, будет Машка с титулом, а дети ее так и вовсе наследники. Ну, а что не богатый, так и я-то не больно много имел, когда женился. Показалось, что правильно оно. Хотя вот теперь вроде вспоминаю, что не нравился он мне». «А чем?» Он пожал плечами, будто до сих пор удивляясь, как вышло так. И главное, спешил. Только-только сошлись, а он уже с колечком. И свадьбу торопит, мол, любовь всей жизни. И снова. Я ж понимаю. Думал, что понимаю. Сам такой, однолюб. Увидел и все. Просто вот тут Генерал накрыл рукой грудь. «Сидит, что без этой вот женщины жизни тебе не будет. А потому, неважно, как и что. Но мы тоже поженились через месяц после знакомства. Я ей через 3 дня готов был заявление подать, а она не хотела. Вот и...» Ошибка хорошего человека, который полагает, что все остальные такие же. «А ему выходит, я не нужна была». «Нужна», — спокойно сказала я, — «как ключ к карьере и положению. И не страдай особо, не стоит он того». Глаза у нее синющие, то ли от слез, то ли сами по себе. «Гришка, если подумать, мелкий засранец. Да и не такая уж проблема по сравнению с остальным». Я посмотрела на Люта. «Цисковская?» «Была». «И?» «Сказала, что мне рожать надо. Немедленно. И тогда шанс будет. Хотя тут соврала». Машка вытерла слезы и теперь сразу успокоилась. «Я по глазам все видела». «Но, может...» Заикнулся был генерал. «Стоит прислушаться». «Нет, 25 недель», жестко произнесла Игнатьева. «Все-таки не получается у меня воспринимать ее, как Агристин Жабовскую». «Срок всего 25 недель. Ребенок родится недоношенным. И сильно недоношенным. Я знаю, я читала». «Ну, когда...» «Я ведь не дура. То есть с ним, конечно, получилось, что дура полная, круглая даже. Да хоть квадратная. Но ты иногда рассказывал, как маму полюбил, и как ухаживал, и я хотела, чтобы у меня так же, чтобы меня любили. И показалось... Ладно, неважно. Главное, что я читала про беременность. 25 недель – это не тот срок, когда ребенок родится здоровым. Даже если вокруг целители, то будут последствия. Кисты в мозгу, проблемы с пищеварением, отслоение сетчатки, что вообще часто у недоношенных. Может выйти так, что она на всю жизнь останется калекой. Но... «А я умру», — ответила она совершенно спокойно. «Я умру, дочь калека. И какой смысл тогда? У нее же по глазам все видно было, у этой вашей. Смотрела, как на покойницу». Она и кулачки сжала. «Да, а по вам не скажешь, что срок такой небольшой. Наверное, спрашивать о таком не стоит. Выглядела Машка так, словно в любой момент родить собиралась». «Это да, сперва ведь все нормально было. Папа настоял на обследовании. И даже Феклистова привлек. Это ее императорского величества личный целитель. Вот. И все говорили, что хорошо, все хорошо». Но генерал не поверил. Я посмотрела на него, а он на меня. И понял, без слов. Чуть качнул головой, и в этом движении мне почудилась просьба молчать. «Значит, Мария не знает об обряде в ведьмах, о том, что он тоже умрет?» И следующие слова подтвердили. «Все началось 2 недели назад. Слабость сперва, головокружение. Я списывала на анемию. У меня и раньше бывало, и потом тоже. Ну, я постоянно железо пила, еще и кололи». Мария поморщилась. «Больно, но тут терпела. А живот расти начал. И быстро. И вот». Она обняла пальцами. «Многоводие. Говорят, что я доносить не смогу. Это вовсе хотела меня забрать в госпиталь. Но я отказалась». «Почему?» — уточнил Люд. «Госпиталь, поверьте, у нас отличный. Не хуже, чем в Москве». «Я ей не верю». Мария погладила живот. «Она же целитель и может сделать так, что роды начнутся. И скажет потом, что я сама... Ну, может, глупость?» «Может, а может и нет. Целители в чем-то бывают уперты до крайности. А Цисковская у меня доверия вовсе не вызывает. Но я лучше так пока, пока получится. А там папа позаботится о дочке и вырастет ее, как меня». Генерал закрыл глаза, и выражение лица его стало таким, что я отвернулась. Как сказать ей, вот которая твердо знает, что вот-вот умрет, но смерти не боится, потому что предпочитает рискнуть и дать шанс дочери, потому что любит ее, не родившуюся, как ее отец любит ее саму? Как объяснить ей, что он уйдет первым, а Мария, скорее всего, за ним, пусть и не сразу, но у нее хватит сил противостоять болезни? И Гришка, засранец Гришка, останется единственным родным человеком у этой нерожденной девочки. И что распорядиться, что родством, что наследством. Я сделала вдох и сказала. «Позволишь посмотреть? Клянусь, что не причиню вреда, сознательно. А то мало ли». Мария поглядела на отца, тот кивнул. «А я вижу нити, что протянулись от него к ней. И нити эти тонкие. Но по ним идет жизнь, которой хватит. Пока хватит. Я встаю и делаю шаг. И руку протягиваю, в которую руку же вкладывают просто и доверчиво. Пухлая ладошка, отекшая даже. Это верно. Я чувствую, что почкам тяжело, и они не справляются, и вода не выводится из тела. Им надо помочь немного». «Тебе что-то мочегонное назначали?» «Спор травяной вчера. Но я его не пила. Я ей не доверяю». Она даже дернула руку, но я не отпустила. «Плохо, надо кого-то другого пригласить, кому Мария доверится. Хотя... Ты можешь найти Ульяну Цусковскую?» Поворачиваясь к Люту. «Как мне это сразу в голову не пришло?» «Это внучка Цусковской», поясняют и генерала, и Мария. «Она хорошая девушка и сейчас учится. И она специализируется на таких вот похожих состояниях. Про рак говорить слух не хочу, но я чую болезнь. Это как неправильность. Одна большая сплошная неправильность, поселившаяся внутри тела. И я могу ее выцепить. Она зародилась и расползлась, выпустив нити корней. И ими уже оплела живот девушки и ту, что пряталась в животе. Ребенок был ребенок». «Сдается, она была в числе приглашенных», — сказал Люд. «Так что я вас оставлю». «Оставь», — согласилась я, руку убирая. «И что делать? Водой спасать? У меня есть. А поможет и кому? Не выйдет ли так, что вода, спасая Марию, убьет ребенка? Этого мне точно не простят». «Ноги еще сводят». Мария забрала таки руку и, наклонившись на бок, потерла ступню. «Как будто судорогой». «Да, но я представляла, что мы будем теперь втроем. Розовую коляску присмотрела. Гришка хотел мальчика, но я решила, что если все будет нормально, то и мальчика рожу. Потом. Мечты. И главное, я их понимаю. Смешно, но ведь у меня они были такими же. Ну, или очень-очень похожими. Семья, Гришка, коляска. Мы идем вдвоем, смотрим друг на друга и улыбаемся. И счастливы, бесконечно счастливы. А теперь все вот зря». Это она произнесла печально. А Игнатьев посмотрел на меня и чуть качнул головой, отзывая в сторону. Я поднялась. Честно говоря, опасалась, что Мария спросит, куда и зачем мы уходим, и что от нее собираемся скрыть. Но она словно и не заметила, замерла, глядя на руку, на след от кольца, и всхлипнула. «Убить готов поганца», — пробормотал Игнатьев тихо. «Это ничего не изменит», — я покачала головой. «Только срок себе заработаете, а ей нужна помощь». Взгляд у него внимательный, выжидающий. «Ты знаешь, что вы провели обряд и поделились с ней жизнью?» «Да», — Гришка сказал. «Сволочь!» «Не без того», — согласилась я. «Но он тут как раз ни при чем. Но...» «Она умрет, да?» «Не знаю. Цысковская отличный целитель. И вы наверняка можете позволить себе не только ее, но...» «Они не помогут», — Игнатьев сжал кулак. «Когда-то мой тесть, он дотянулся до кого только мог. А мог он больше моего, но без толку. И я не спасу. Чуть, может, отсрочу, но не спасу. Про тебя всякое говорят. Хочешь квартиру в Москве?» «Спасибо, но...» «Или денег. У меня не так много, но если подтяну, соберу». «Не надо». Я вспомнила вдруг ковер из золота. «Сколько там было? Я ведь могу взять. Просто протянуть руку и взять. И никто не оспорит мое право. Так что, сколько бы ни было у Игнатьева, это мелочь. Да и не нужны мне деньги. Нет, те, что есть, хорошо. Отказываться я точно не стану. У меня и связи есть. Я... Если я смогу помочь, я помогу. Просто помогу. «Просто?» «Ну, может, просто и не получится. Тут все запутано. Я еще сама не понимаю, что могу, а что нет. И поэтому обещать ничего не стану. Не потому, что не хочу помочь. Хочу, но я и навредить боюсь. Вода живая, вода мертвая. Но чем дальше, тем яснее понимаю, что суть у этой воды одна». И генерал чуть склоняет голову. «Вы... я не знаю, как говорить о таком. Вы ведь понимаете, что если не получится, то опекуном девочки станет ее отец. И в детдом он ее не отправит. Это плохо скажется на репутации». «Не станет», — отмахнулся Игнатьев. «Завещание я составил. Все отойдет внучке. Но до совершеннолетия распоряжаться имуществом и присматривать за ней будет князь». «И слово сдержит. Хорошо. Уже дышать легче».